Он упоминал еще кого-то. Ну, кто еще утонул? Кажется, Писарев? Да. Ну вот, иногда мне кажется, что у меня тоже такая душа. Только я родственна не всякой воде, а именно в Волге. Если я когда-нибудь утоплюсь, то непременно в Волге. 13 сентября 1913 года, Санкт-Петербург. Наконец-то я вам пишу, Костя. Не знаю, с чего начать, так много впечатлений. Телеграмму Шуре, не знаю, писала ли я вам о ней, это моя лучшая подруга, я не дала, потому что нового ее адреса не знала. Номеров свободных поблизости от вокзала не оказалось, я осталась между небом и землей, и мою участь разделила еще одна симпатичная курсистка. Через некоторое время к этой курсистке подходит, вижу, какая-то энергичная барышня и предлагает такую комбинацию. Без мужчин нас нигде не пустят, поэтому она сейчас обратится к своим знакомым на вокзале и все устроится наилучшим образом для нас и для них. Мы ее любезно поблагодарили, но отказались. В конце концов, жандармский начальник принял нас участие, отправив в общество защиты женщин. Переночевали там, заплатив 5 копеек. Наконец, на другой день разыскала Шуру. На курсах моих занятия начались только 9-го. Я выбрала отделение физики и астрономии, и чтобы не терять времени, хожу на лекции профессоров других факультетов. Слушала Платонова, очень нравится. Знаете, Костя, что меня поражает? Мое равнодушие. Не отсутствие интереса, а странное впечатление. Вдоль этих огромных зданий высокие черные кареты обгоняли меня, и даже этот стук копыта деревянную мостовую смутно помнится мне. Точно я слышала его во сне или в своей предшествующей жизни. Как тут не поверить в переселение душ? Это чувство у меня с первых минут в Петербурге. Костя, приезжайте на Рождество. Я буду очень-очень рада. Конечно, вы не вспоминаете обо мне. Это нехорошо. Шлю вам мой искренний сердечный привет. 2 октября 1913 года. Милый Костя, спасибо за дружеское письмо. Я тотчас же принялась за ответ, написала его и изорвала. Вспомнила полученный недавно от нового знакомого, очень умного человека, урок. Не нужно навязываться другим со своими настроениями. Напишу вам поэтому о своей студенческой жизни. Хожу на курсы, слушаю лекции, усердно занимаюсь тригонометрией и алгеброй. После праздников думаю сдавать. Английский продвигается туго. Встретила компанию студентов и, конечно, курсисток, но мне они не очень нравятся. Хорошие, честные, симпатичные, но очень уж узкие их интересы. И в этом отношении вы не выходите у меня из ума. Помимо курсовых, слушаю лекции на насущные темы, например, Спиранского «Победителя жизни». Говорит он красиво, но как-то пусто. Я попыталась пересказать его лекцию Шуре, и кончилось тем, что мы обе стали хохотать до упаду. Кстати сказать, с нами случилась неприятная история. Мы не могли своевременно заплатить за комнату. Хозяйка отказала, и пришлось бегать по всему городу. Найти комнату в Питере — каторга. Бегали 4 дня, наконец устроились. Ну, адрес. Васильевский остров, 15-я линия, дом 70, квартира 19. Для отдыха я ходила по театрам с одним сарапульским знакомым. Видела в Александринке доходное место с Варламовым и Стрельской, а в Мариинке Евгения Онегина со Смирновым, Касторским и Славиной. Оркестром дирижировал сам Направник. Я была в восторге, в особенности от Смирнова и оркестра. Заинтересована и возмущена делом Белиса. Курсы на завтра объявили забастовку, послали защитнику приветственную телеграмму, в университете тоже волнуются, и в других учебных заведениях вообще все принимают горячее участие в этом деле. С нетерпением ждем решения. Поистине ужасное обвинение бросается целому народу в лицо, отвратительный процесс, с бесстыдным цинизмом ведется дело. Милый Костя, не забывайте меня и очень-очень прошу, чаще пишите. Шура шлет вам привет. 14 ноября 1913 года. Милый, хороший Костя, спасибо за ваше прелестное письмо. Скорее, скорее бы святки. Как бы мне хотелось, чтобы вы сейчас были со мною. Я не умею выразить на бумаге то, что могла бы сказать, если бы вы были сейчас со мной».